купании. Состав ванн. Пока не заживет пупочная ранка, купайте кроху в корыте с кипяченой водой. Чтобы малыш был спокойным, а кожица его была нежной, делайте ароматические с аромамаслами травяные ванны. Залейте 1 столовую ложку травы стаканом кипятка. Накройте посуду крышкой и дайте настояться 15 минут. Затем процедите и влейте в воду, налитую в ванночку, а также марганцовочные. Несколько кристалликов растворите в литровой банке, чтобы получился розовый, но не малиновый раствор, а потом вылейте в ванночку. Купать ребенка с использованием мыла или пены для ванны можно не более 2 раз в неделю. Подготовка к купанию. Отключите на время телефон, так как ничто не должно вас отвлекать от младенца. Закройте окна и двери, чтобы не было сквозняка. Обеспечьте соответствующую температуру воздуха, минимум 22 градуса. Возможно, для этого вы воспользуетесь электронагревателем. Приготовьте воду для купания. Добавьте туда аромамасла или раствор трав. Хорошенько проверяйте температуру воды. Она должна быть 36,7-37 градусов. Если у вас под рукой не окажется термометра, опустите локоть в воду, и вы сразу поймете, понравится ли водичка вашему малышу. Подготовьте все необходимые средства по уходу. Детское мыло в отдельной мыльнице. Детский шампунь. Ковшик с теплой водой для ополаскивания. Мягкая махровая рукавичка. Термометр для измерения температуры воды. Чистое полотенце. Чистый комплект белья и пеленки. Чистый подгузник. Детское масло. Средства для купания малыша. Для купания малыша выпускают мыло, шампунь, пену для ванн, гель, пенку, эмульсии, лосьоны, кремы для мытья, гель-шампунь. Важно! Детское мыло в своем составе все равно содержит щелочные компоненты, которые смывают с кожи не только загрязнение, но и ее защитный водно-жировой слой. В результате кожа становится сухой, снижается ее сопротивляемость к инфекциям, появляются зуд, раздражение. Поэтому грудных детей купать с мылом рекомендуется как можно реже. А для ежедневных ванн лучше всего использовать специальные младенческие средства, которые не содержат в своем составе мыла, красителей и консервантов, имеют сбалансированный pH и обогащены комплексом увлажняющих, питающих и регенерирующих компонентов. Для купания малыша необходимо использовать только те средства, которые специально предназначаются детям определенного возраста. Если на флакончике написано «с 1 года», этот гель не подходит месячному малышу. Для самых маленьких нужно использовать средства для купания с маркировкой «с рождения». Обратите внимание на то, что все средства для купания должны быть pH-нейтральны и гипоаллергенны, без красителей и консервантов. А если красители и отдушки все-таки присутствуют, то производители детской косметики обязаны следить за тем, чтобы они были щадящими по отношению к нежной кожице малыша. Поэтому выбирайте пены и гели известных фирм. Хорошо, если на этикетке есть пометки: клинически проверено, рекомендовано педиатрами, не щиплет глазки или без слез. Косметические средства для малышей не только отмывают загрязнение, но и одновременно ухаживают за кожей ребенка. Для этого в них добавляют экстракты трав, обладающих подсушивающим и антибактериальным эффектом. Например, ромашку, череду, крапиву. В состав гелей для мытья входят увлажняющие добавки, которые не сушат кожу и не нарушают ее защитный гидролипидный слой. Взрослые средства ребенку категорически не подходят. А вот детскими шампунями и гелями для купания может пользоваться и мама, особенно если у нее чувствительная кожа, склонная к раздражению и сухости. Обратите внимание на удобство упаковки. Флакон должен легко открываться и закрываться. Его должно быть удобно держать в руке. Откидная крышка удобнее отвинчивающейся. Еще лучше флакон с помпой, дозатором. Средство должно хорошо подаваться из флакона на ладонь. Плохо, когда приходится излишне трясти флакон, или наоборот, при малейшем наклоне все проливается из-под крышки. Правила использования. Средство нужно предварительно развести в ванне, взбив пену, и только после этого начинать купать ребенка. Не наносите пену непосредственно на кожу. На большую ванну достаточно 1-2 колпачков средства. Гель для купания нанесите на свою руку и вспеньте на влажном тельце малыша. Если вы добавили пену в ванну, то дополнительно наносить гель на тело уже не нужно. Тщательно ополаскивайте ребенка под душем после купания. Важно! До 6 месяцев лучше обойтись без мочалки, а потом 2-3 раза в неделю используйте мягкую детскую мочалочку. В чем купать ребенка? До 6 месяцев кроху лучше купать в детской ванночке. После этого удобнее купать младенца в большой ванне. Тогда гигиеническая процедура станет еще и оздоравливающей. Кроха не будет стеснен в движениях. Он сможет свободно шевелить руками, ногами, переворачиваться со спины на живот. Он активно двигается, а значит, не мерзнет в прохладной воде. Поэтому каждое купание становится отличной зарядкой не только для мышц, но и для иммунитета. Благодаря упражнениям в воде малыш тренирует моторику, у него быстрее проходит гипертонус, и спится ему после заплывов очень сладко. Оптимальное время для водных процедур. Купаться можно утром или вечером. Главное, чтобы у вас было достаточно времени и ничто бы вас не отвлекало. Сразу после кормления купаться не рекомендуется. Лучше выждать хотя бы час. Кроме того, в течение часа после купания не выходите с ребенком на воздух, чтобы его не простудить. Длительность купания. Совсем маленьких купать нужно примерно 3 минуты, старших — до 10 минут. Безопасность ребенка. Ни на секунду не оставляйте ребенка в ванне без присмотра. Даже если он уже может сидеть, и рядом с ним находится его старший братик или сестренка. Никогда не доливайте горячую воду, если ребенок сидит в ванне. Он может обвариться. Следите за тем, чтобы из крана не капала горячая вода. Не разрешайте ребенку стоять в ванне, даже если вы положили на ее дно резиновый коврик. Малыш может поскользнуться и пораниться. Будьте наготове, чтобы в случае необходимости подпереть спинку младенца рукой или поддержать его, чтобы он не упал. Приступаем к купанию. Купать можно и одной, но лучше, чтобы вам кто-то помогал, особенно на первых порах, пока малыш не умеет держать головку и сидеть. Важно! Тщательно вымойте свои руки с мылом перед тем, как начать купать малыша. Намочите тело малыша. Сначала опустите в ванночку его ножки и попку, а потом погрузите тело. Смажьте детским жидким мылом руки и намыльте кроху. Начните с головы. При купании некоторых детей волосы мыть лучше в последнюю очередь. Потом спуститесь по шее к плечам и груди. Намыльте ручки малыша, двигаясь от кистей к плечам и подмышкам. И ножки, от стоп к паху. Если кроха еще не умеет сидеть, добраться до его спины можно, повернув его сначала на один бочок, а потом на другой. Намыливайте тело, двигаясь от шеи к пояснице. Чтобы обработать попку, приподнимите ребенка на ножки. Крепко держите малыша. Одной рукой обнимите его попку, другую пропустите под руками и поддерживайте затылок. Помните, что чем увереннее будут ваши движения, тем более расслабленно будет чувствовать себя малыш. Смойте мыло, обильно поливая водой ноги, живот, грудь и шею ребенка. Следите за тем, чтобы вода не попадала ему на лицо. Осторожно выньте ваше сокровище из ванночки и сразу же в мягкое, уютное махровое полотенце, край которого накиньте ему на голову. Аккуратно промокните все складочки, подмышки, шею, пах. Не забудьте про маленькие пальчики на ручках и ножках, ведь там может появиться раздражение, если они останутся влажными. Русские традиции. О магических свойствах воды было известно еще нашим далеким предкам. Она способна не только запоминать, но и смывать энергетическую информацию. Например, если прохожий похвалил вашего ребенка, и вы боитесь, чтобы этот человек не сглазил его, когда вернетесь домой, вымойте ребенка в теплой проточной воде. Этим вы защитите энергетическое поле ребенка от плохой чужой энергии. К сожалению, у современного человека память короткая. Но все же, когда мы окатываем ребенка после купания чистой водой, вспоминаем и приговариваем: «С гуся вода, с Ванечки-Танечки худоба». А ведь это на самом деле заклинание, которое несет в себе глубокий смысл. Это магическое действие, которое мы производим над ребенком, смывая с него не только грязь, но и все дурное, худобу, что означает и болезни из глаз. Еще заклинание: «Водичка, водичка, умой Кате личика, чтобы глазки блестели, чтобы щечки олели, чтоб смеялся роток, чтоб кусался зубок». Вода текучая, дитя растучее, с гуся вода, с тебя худоба, вода к низу, а дитя кверху. Говорите так с улыбкой, когда купаете кроху, и вы увидите, каким веселым и здоровым будет ваш малыш. И еще. Грудных детей надо купать без посторонних лиц, чтобы не сглазили ребенка.